Александр Бачило. Не нужны. Часть первая. Честно говоря, я думал каюк. Напоролись на дрона, это значит, что жизни нашей осталось на час-другой, не больше. Тут залегай хоть к медведю в берлогу, а беспилотник не перележишь. Будет кружить и лозить, как пылесос по коврику. Каждый сантиметр прощупает и в конце концов найдет. Вот он совсем близко тарахтит, сволочь. Низом идет. Выходит, засек, сейчас всадит. И вдруг слышу, кудах-тах-тах, оборот избавляет. Пофырчал, сел. Тут до меня и дошло, это не дрон. Простая патрульная вертушка с парой мордоворотов в кабине. Ведь сели гады чуть не на загривок нам. Дверь открыли, турель откинули, гыргычут что-то. Когда-то я неплохо понимал по-ихнему, кино без перевода смотрел. Но кино в наших краях повывелось вместе с электричеством. Видимо, решено было, что для поддержания порядка ни того, ни другого не требуется. Главное, патронов побольше. Ладно, переглянулись мы с матрешкой, лежим дальше. Не шелохнемся, ждем, что будет. Хотя я уже догадываться начал. И точно. Один мордоворот из кабины выпрыгнул, копыта расставил и пятерней пуговку под брюхом нашаривает. Приспичило, видать, в небесах. Эх, сейчас бы жердиной, как заехать пониже этой пуговки. И пока корчится, пулемет-то с турели и снять. Очень бы он у нас в тоннелях пригодился. Да где я там? Разве мне такого кабана завалить, тем более двух? У них питание, и у нас питание. Смешно сравнивать. И тут матрешка моя вдруг не выдержала. «Хоть бы отвернулся, стромец!» — шепчет. Я только глаза на нее выпучил. «Молчи, дура! У него ж гиперакустика в шлеме!» Поздно. Встрепенулся мордоворот, будто жердью ударенный, и одним прыжком назад в кабину. Аж пуговку с испугу потерял. «Get out!» — кричит. «Get out!» — дескать, валим отсюда. Эти слова я сразу понял, потому что в ихнем кино они чаще всех попадались. Грохнул реактивный ускоритель, и вертушку забросило в небо, как из рогатки. Мне полный рот земли насыпало, чтобы пооторвало там все вместе с пуговкой. Но отплевываться некогда. Схватил матрешку за шкирку и давай бог ноги. В елки, скорей! Метнулись в самую чащу, потом в бок да вниз, в яму. Затаились, слушаем. Вертушка вроде ушла, даже стрелять на пробу не стала. Но счастья мало. Эх, матрешка, матрешка. Что ж ты красивое наделала, вздохнул я. Вот теперь они точно дрона пришлют по нашей душе. И куда прятаться? По всему, видно, помирать надо. А ведь полгода жил, не тужил. И чего, спрашивается, с этой дурой связался? Правда, тут бы еще разобраться, кто с кем связался. Не сунься она тогда в мою нору. Может, до сих пор бы стояла нора. Или что там они норы делают, зияло. Но это уж известное дело. Не отгонишь бабу вовремя, обязательно притащит на хвосте беду. Видно, лазерная метка со спутника по пятам за ней шла и нору нащупала. Хорошо еще, что бомба прилетела, когда меня дома не было. Как раз матрешку по лесу гонял, чтоб проваливала. «Почему они хотят нас убить?» — спросила матрешка. «Почему?» Странный вопрос. «Да они не то чтобы очень хотят», — сказал я. «Просто мы им не нужны». «И что? Они нам тоже не нужны. Почему мы их не убиваем?» Смотрю, она ту самую морпехову пуговку в руках вертит. Когда успела подобрать? Зачем? Заскок у баб на галантерейной почве, как у племени Мумба-Юмба. «Не можем, вот и не убиваем», — я сплюнул. «А если бы могли?» — не убивалась матрешка. «Убивали бы?» Все равно песок на зубах хрустит. Сволочи! «Что ты ко мне привязалась? Могли бы, не могли бы, ни черта мы не можем!» Я осторожно выглянул из ямы, но ничего интересного не увидел. Елки стояли вплотную. Где-то рассыпал барабанные дроби дятел. «Чтоб ты гвоздем подавился, дай же обстановку послушать!» «Надо сидеть тихо и не отсвечивать», — продолжал я. «Говорю же, мы им не нужны, они инвайдеров ищут». «Да знаю я!» Матрешка дернула плечиком. «И что ж ты знаешь?» «Война у нас тут с инопланетными». «У нас? У тебя, что ли, босоногая? Это у них война, а мы только под ногами путаемся. Вот чтоб не путались, нас по мере возможностей защищают». «Защищают? глазищами хлопает. Ты наоборот, дура, защитят тебя, так что мать родная не узнает. Поняла, кажется. Озирается. И куда мы теперь? Хороший вопрос, своевременный. Дятел как раз притомился, умолк, и по лесу отчетливо так разнеслось. Дрон. Отбегались. А что это там? Опять этот шепоток Матрешкин. Прикончит он меня раньше бомбы. Нискни, губами шевелю. Умри! И вдруг вижу, не в лес она смотрит, а вниз, на дно ямы. И там, на дне, песочек так воронкой проседает, проседает, будто подрывает его кто снизу. Потом, ух, сразу целый пласт обрушился. И открывается под ним черный провал, широкий, на три моих брюха и глубиной в самую преисподнюю. Очень в нашем положении уютный провал. Ползли долго. Все вниз. Лаз узкий, ни перил, ни ступенек. Для кого же его такой делали? Я уже черт знает что готов был подумать, но тут над головой щелкнуло, срикошетило, хлопнул дальний выстрел. Все в порядке. Люди! Не стреляйте, кричу! Свои! А кто свои? Кому свои? Потом как-нибудь разберемся. Лишь бы сразу не убили. И подействовало ведь. Не стали стрелять. Слышу, идут. Свет замельтешил, разведнелось кое-как. Вижу, доползли мы почти до самого выхода из нашей трубы в широкий тоннель. Три фонаря впереди колышутся, бьют в глаза лучами. «Вылезайте!» — командует голос. «И к стене лицом, руки-ноги врозь! Оружие есть?» «Оружие, говорю, к ношению и применению категорически запрещено миротворческими силами ООН. Здесь, в левом кармане». Обшарили, забрали пуколку. «Патронов не имеется, объясняю. Вышли при добыче пропитания». «На крыс охотился, что ли?» Заросший бородой мужик брезгливо повертел в руках невеликий мой калибр. «Зачем? На консервы менял». Мужик покивал бородой. «Девчонка, сестра, что ли?» «Жена, говорю поспешно. Беременная она». «Ну?» Мужик недоверчиво оглядел матрешку с ног до головы. «Только б не брякнула чего, дура, вот уже и губенками зашевелила». «А что выпаливаю? Дурное дело не хитрое, в смысле молодое». И чтобы уж совсем заткнуть ее, начинаю петь во все горло. «Обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо!» «Шуткарь», — хмыкнул он без улыбки. «Рано веселишься. Получается так, что придется вас все-таки списать. Нам лишние рты не нужны». Матрешку вязать не стали, она и так шла безропотно, только глазищи по сторонам таращила. Сова совой. А мне скрутили руки тонкой, страшно резучей, да еще и ржавой проволокой. Для полного счастья толкали прикладами в спину. «Торопись, мол! А куда торопиться?» «Слушайте, говорю, мы вас ведь не объедим, не обопьем. Слава богу, руки-ноги есть. Что я, на себя и на матрешку еды не добуду? Заповедный лес кругом, дичи, прорва! Да я вас всех прокормлю!» «Иди, иди!» — поморщился Батяня. Так звали бородача остальные двое. «Не хватало нам только, чтоб дронов на нас навел, кормилец!» «Вы что, вообще наружу не выходите?» Я даже остановился. Батяня покачал головой. «Не выходим, потому и живы до сих пор. Как затворились 50 человек, так и решили, больше никого не брать. Вот как подъедим все, так и объявим себя, пусть убивают. Но ради вас двоих смерть торопить не собираемся». «Мудро», — согласился я. «Так мудро, что мне тупому ни хрена не понять. Вы что, просто сидите и смерти ждете?» Батяня помолчал. «Помирать по-любому придется», — философски вздохнул он. «Такое уж наше везение». «Да с чего вы взяли?» Я прямо кипел от такого скотского безразличия. «Рано или поздно военные найдут этих своих инвайдеров и переколошматят. А может, те их. Нам без разницы. Главное, больше не надо будет прятаться. Вот-вот, угрюмо кивнул Батяня и, глянув на меня из-под лобья, вдруг ткнул пальцем в пол. Чего их искать-то? Тут они, инвайдеры. Под нами. «Чего от нас хотят?» — спросила матрешка. «Да погоди ты!» — отмахнулся я. «Не до тебя сейчас!» Сквозь решетчатое окно кабины козлового крана, куда нас запихнули до вынесения окончательного решения, как будто на голосовании стояло еще какое-нибудь решение, кроме как прикончить, я видел все гигантское пространство цеха. Посреди зала громоздился опутанный проводами, маслянисто поблескивающий кожух какой-то установки. Ни пылинки на ней, ни соринки вокруг. Похоже, не такие уж заскорузлые мужики тут живут. Кое-что кумекают и в технике. Электричество вон жгут, не экономят. А где берут? «Беда наша в том, — задумчиво произнес я, — что мы им совершенно не нужны». На ступенях металлической лестницы, ведущей в кабину, послышались грузные шаги, отдающиеся басовитым гулом перил. Так себе музычка, ничего кроме похоронного марша не напоминает. Лязгнул замок, взвизгнула дверь. Вошел высокий и сильно сутулящийся человек с темными кругами вокруг глаз и таким же угрюмым выражением лица, как у Батяни. За ним сам Батяня. «Ну, чего выпучился?» — хмуро бросил он мне и сразу отвернулся. «Чудо ждал, что ли? Не будет чуда. Решено всем обществом. Вы нам тут не нужны». «Выходите!» — мотнул головой сутулый. «Минутку!» Я прокашлялся, преодолевая сип в горле. «Вы понимаете, что спасти вас от уничтожения может только одно?» Сутулый взглянул на меня с некоторым насмешливым интересом. «Намекаете, что мы можем выдать военным, где скрываются пришельцы?» — спросил он. «А почему бы и нет?» «Потому что нам известен план миротворческих сил на этот случай!» Сутулый вынул из кармана помятый металлический портсигар и щелкнул крышкой. «Превентивный ядерный удар на опережение. Эвакуация не предусмотрена». «И откуда вы все знаете?» — запальчиво спросил я. Сутулый не ответил. «Хорошо», — сказал я, переводя дух. «Тогда другой вариант. Вы пытались установить контакт с этими внизу?» Подрагивающими пальцами сутулый выудил из портсигара обгорелую с конца самокрутку, чиркнул спичкой... Нервно затянулся. Присел на колченогий стул. «Бесполезно», — сказал он наконец. «Они не идут на контакт». «Как именно не идут? Вы сами ходили к ним?» «Никто из посланных туда не вернулся. Некоторых на наших глазах уничтожили с помощью какого-то неизвестного оружия». «А может быть, они вас боятся?» — подала вдруг голос матрешка. «Не лезь ты!» — прицикнул я. Сутулый помолчал. «Не думаю. Скорее, мы им просто не нужны». Он глубоко затянулся, закашлялся надсадно и с отвращением вышвырнул окурок за окно. «Правда, иногда...» «Что?» «Иногда они проявляют агрессию. Хотят выбраться?» Сутулый пожал плечами. Вместо него ответил Батяня. «Кто ж так выбирается? Палят снизу своими зарядами в белый свет, как в копеечку, а наступать ни-ни. Ну да мы тут тоже не лаптем щи хлебаем. Наладили плазменную пушку. Постреливаем для остраски вниз, в шахту, пусть сунутся. Тут ведь в советское время ящик был, много чего испытывали». «Что еще за ящик?» «Почтовый», — авторитетно пояснил Батянин. «Минсредмаш». Понятнее не стало, но я уже думал о другом. «Слушайте, если время от времени они нападают, значит, что-то им все-таки нужно». «Вот вы нам и расскажете, что им нужно». Сутулый тяжело поднялся со стула. «Если вернетесь оттуда». Очередной пролет лестницы привел на маленькую площадку. Луч фонаря освещал ее сразу всю. Те же закопченные перила, сетчатое ограждение с проплавленными в нем дырами, следами плазменных ударов, квадратный люк в полу. За ним следующий пролет. Сколько их было уже? Сколько еще осталось? И где, наконец, эти чертовы инвайдеры? Я устал ползти, нащупывать ступеньку за ступенькой. Устал вглядываться в тени, устал бояться. Скорей бы. А если мы ничего не успеем сказать? Как всегда, не к месту ляпнула матрешка. Ты это уж точно успеешь, проворчал я. Прям мастерица вылезти, когда не просят. Гляди уж по сторонам, пока чего-нибудь не увидишь, молчи. Я стал спускаться в люк. Колесо вижу, доложила матрешка. Заткнись. Ладно. Ее босые пятки затопотали по ступенькам у меня над головой. Только там шевелится что-то. Где? Я стремительно направил луч на ржавое колесо грузового подъемника. Ничего там не шевелилось. Было, а теперь нет, сказала матрешка. Я пошарил лучом вокруг. Обрывок троса, покосившаяся балка, труба с вентилем. Все пыльно, неподвижно и безмолвно. «Попрятались», — уверенно заявила матрешка. «На самом деле они давно за нами следят». «А что за нами следить? Бери голыми руками». «Откуда у них руки? Это ж инвайдеры! Они нас поглубже заманивают». «Брешь ты бессовестно, вот что я тебе скажу. Очень мы им нужны». И тут ударила молния. Кричал кто-то вдалеке, и так было приятно, что эти слова относятся не ко мне, а к кому-нибудь там, на другом краю земли. А я могу по-прежнему лежать в темноте, не чувствуя ни рук, ни ног, и слушать далекий испуганный голос, чем-то даже знакомый. Ну да, слегка похожий на... «Матрешка?» Что-то больно хлестнуло меня по щеке. Голос сразу приблизился. Оказывается, он бренчал над самым ухом. «Ну вставай же ты! Они идут!» Я открыл глаза и сел. От этого мало что изменилось. Меня по-прежнему окружала чернильная непроницаемая гуща. «Кто идет? Где?» «Да вон же!» Мокрые пальцы вцепились мне в уши и так резко крутанули голову, что я чуть снова не отключился. В глазах вспыхнули оранжевые искры. Хотя, кажется, это не у меня в глазах. Это у них. Врать не буду, струхнул. Да и кого не прохватит морозом вдоль позвонков, когда из пещерной тьмы кинутся этакие волчьи светляки. Я кое-как, хватаясь за воздух, поднялся на ноги и тут же треснулся макушкой о какую-то железяку. В темноте гулко раскатилось эхо. «Осторожно, здесь перила!» — прошипела матрешка. «Ничего не скажешь, умеет вовремя предупредить». Огни быстро приближались. Где-то звякнуло, скребануло острым по железу. Гукнул, просев под чьей-то тяжестью металлический лист настила. «Где фонарь?» — прохрипел я. «Тут», — доложила матрешка. «А что?» «Где тут? Включай скорее!» «Так ведь заметят нас!» Я метнулся на голос, ухватил ее за плечи, вырвал из рук фонарь. «Дура! Давно заметили!» Желтый круг света сначала уперся в лестничный пролет, круто уходящий вверх, потом в закопченную стену шахты и, наконец, нырнул в темный проем. И сейчас же мерцавшие там огоньки превратились в людей с факелами. «Хватит врать!» Тощий человек, допрашивавший меня, напоминал складной нож. То переламывался в пояснице, будто собирался сложиться вдвое, то резко с пружинным щелчком распрямлялся, и мне каждый раз казалось, что вот сейчас он тоже долбанется башкой о какую-нибудь железяку. Однако ничего инопланетного в нем не было. Обычный голодранец с синими буквами татуировки на волосатых пальцах. Вова! «Где вы прятались?» Острый, как лезвие, его нос оказался у самого моего лица. «Не выкручиваться! Отвечать быстро, ну!» «Да мы вроде как и не прятались», — пробормотал я. «Не выкручиваться, я сказал!» — взъярился Складишок. «Это что?» Я пожал плечами. «Фонарик». «Фонарик!» — драматически взвыл он, распрямляясь до потолка. «Не фонарик, драть твою дратву, а новый с иголочки фонарь, да со свежими батарейками!» В доказательство он пощелкал тумблером, озаряя электрическим светом полутемную комнатку с торчащей в углу лучинкой. «А ведь это значит, что?» — спросил он зловеще. «Что электричество изобрели, пока вы сидите тут», — буркнул я. Надоел он мне страшно. Чего из себя строит следователь хренов? Вова покивал. «Очень смешно, очень, но неправильно». Он резко сложился буквой «Г» и доверительно сказал мне на ухо. «Это значит, что ты и твоя подружка нашли где-то новый склад. Склад, о котором никто не знает. И жируете, пока мы все с голоду пухнем!» «Не очень-то ты распух», — подумал я, но вслух говорить этого не стал. «Нигде мы не жируем, мы же только что пришли!» «Откуда?» — хитренько сощурился Вова. «Я на всех складах людей знаю, вы с какого?» «Мы от Батяни», — сказал я. Долговязый не понял. «Тут все от Батяни да от Мамани. С какого склада, спрашиваю?» «Да ни с какого!» — я ткнул пальцем в потолок. «Сверху мы! Из-под неба голубого!» Складишок с лязгом распрямился. «Чего?» Он уставился на меня растерянно. Потом вдруг крюкнул совсем не по-детективски и затрясся, как током дернутый. «Свет!» «Ой, не могу! Сверху!» Мне прямо обидно стало. «Что я смешного сказал?» Но он только отмахивался обеими руками, заходясь. «Девчонку мою верните!» — потребовал я, пользуясь таким приступом начальственного веселья. «Перепугаете насмерть дуреху!» Вова не обращал на меня внимания. Изнемогая от смеха, он открыл дверь в коридор и прорыдал. «Садык! Иди сюда! Тут комик зажигает не по-детски! И девку веди! Может, хоть при ней его стыд возьмет!» В коридоре застучали шаги, и на пороге появился низенький узкоглазый человек. Голова его была выбрита, а может, полысела ровно наполовину, от шишковатого лба до темени. Дальше без перехода начинались густые черные волосы, заплетенные на затылке в косицу. Мне сначала показалось, что на нем тесный девичий парик, который он так и не сумел натянуть на лоб. «Погоди смеяться, Вован!» Узкоглазый недобро сверкнул на меня своими щелками. «Сначала надо этого спросить. Очень сильно спросить. Учи ученого», — огрызнулся Вован. «Чем я, по-твоему, тут занимаюсь? Говорю же, веди девку». «Девка совсем дурная. Знаешь, что говорит?» Садык за шею пригнул Вована к себе и прошептал что-то ему на ухо. Складишок лязгнул, выпрямляясь, совсем как выкидная наваха перед генеральной поножовщиной, и резко повернулся ко мне. «Да вы что, сговорились, что ли, над нами издеваться?» «Ну что опять?» — устало вздохнул я. «Не могли вы сверху прийти! Ясно? Не могли!» «Почему это мы не могли?» Я постарался вальяжно развалиться на шаткой табуретке, опасаясь, что она сама развалится подо мной. «Да потому, дубина таки лажная!» — сказал Вован с нескрываемой обидой. «Потому что над нами инвайдеры!» Thank you. Продолжение и окончание рассказа Александра Бачила «Не нужны» в следующем выпуске «Модели для сборки». Fertilization is the key to the process of biological development.